Глава вторая. Стас. Голова гудит, будто на нее одели кастрюлю и хорошенько молотком по ней херакнули. Будильник, который орал еще час назад, благополучно отключен, но сон все же сбил. Пока пытаюсь прийти в себя, чья-то шаловливая ручонка забралась под одеяло, наглаживая мой утренний стояк, но тоже неплохой способ оклематься. Хорошенько я вчера оторвался на Михином мальчишнике. Он был капец насколько унылым. Нет, не мальчишник, а сам Миха, что пришлось тормошить все это сборище. А то сидели словно на поминках. Вот спрашивается, на кой хрен вообще затевать свадьбу, если ты туда идешь как на убой? Хотя что-то мне подсказывает, что дело не только в свадьбе, а еще и в его разладе с подругой детства, которая ему как сестра. Из него же клещами ничего не вытянуть, все в себе держит. Ну, так уж получилось, что на этом празднике жизни среди семейного Тимура и почти семейного Михи я был единственным, у кого нет никаких обязательств. И после того, как они свалили, я пошел на охоту. Надо сказать, удачно. Скинув одеяло в сторону, предоставил полнейший доступ. Темная макушка, то ли Веры, то ли Вики, склонилась к паху. И вот, когда вся кровь окончательно отлила от головы к паху, а пухлые губы обхватили член, почувствовал, как голове стало легче. Народная медицина, считай. Пока голова брюнетки ритмично двигалась вверх-вниз, мой телефон разрывался от звука входящего звонка. Один раз, третий, пятый. Психанув, схватил телефон. «Да», — ответил, не глядя на телефон и на имя звонившего, только взглядом показал то ли Вере, то ли Вике продолжать и не останавливаться. Но она, походу, и не собиралась прерываться. «Стас, до тебя как до Кремля. Ты Олю встретил? У нее телефон вне зоны, а мы с Галей тоже скоро недоступны будем». «Олю?» Мыслительный процесс запустился с удвоенной силой. И тут как лампочка загорелась. «Твою мать! Оля!» «Да, почти!» «Ну давай, не обижай там девочку. Встретишь? Напиши тогда». «Ага, давай, бать!» Скинул вызов и, оттолкнув от себя то ли Веру, то ли Вику, резко подорвался с постели. «Зашибись!» – оторвался вчера. «И будильник этот чертов! Я-то все думаю, на кой хер я его поставил на такую рань? Дебил!» «Ты куда? Мы же еще не закончили!» С особой грацией кошки двинулась в мою сторону. «Давай, солнышко, собирайся по-быстренькому. На сегодня без десерта». Подтолкнул ее в сторону вещей, что валялись на полу. А сам в это время в усиленном темпе натягивал трусы с джинсами. «А как же кофе с утра выпить?» Все еще не догоняя моего настроя, мурлыкала брюнеточка. «Дома сделаешь. Давай-давай, пошустрее». Что-то там фыркнув, начала одеваться. Не прошло и года. Сам за это время умылся, накинув футболку, схватил ключи от тачки и, подгоняя свое ночное приключение к двери, переступил порог и повернул ключ в замке. К тачке подлетел, как в жопу ужаленный, и забыл, что за мной семенит дамочка. Вспомнил о ней, когда она уже была готова распахнуть пассажирскую дверь. «Не, малыш, давай на такси, я жесть как опаздываю!» Подмигнул и обошел тачку, открывая дверь под гневным взглядом, прожигающим спину. «Ты позвонишь?» Не настолько сильная, видать, обида была, что уже оттаяла. «Конечно, Вер. Я вообще-то Наташа». «Да, неудобненько вышло». «Все было супер, Наташ. Козлина». «Еще какой!» – захлопнул дверь и, заведя двигатель, резко сорвался с места. «Веры, Вики, Ники – все на одно лицо. Херу помнишь. И на что они рассчитывают, прыгая по койкам к незнакомым мужикам? На предложение руки и сердца на утро? Ясно же, что ничего серьезного дальше не будет. Да и не стремлюсь я к чему-то серьезному, не ищу и даже не думаю в этом направлении. Хватит, нахавался в свое время. Ученый». Я привык к своему образу жизни. К этому не стремился, но само так вышло. А если меня все устраивает, смысл что-то менять? Правильно, нет смысла. К аэропорту гнал, собирая штрафы за скорость, наверное, под каждой камерой, то и дело поглядывая на часы. Да отвечался вчера, что весь мозг в кисель. Какой меня черт дернул вписаться в эту авантюру? Отец попросил приютить на время племянницу его жены, пока она не устроится нормально. Мне вроде и не сложно, и им спокойнее. Только что-то мне подсказывало, что ожидает меня геморрой конкретный. Чего мне делать с ней? Я вот ни грамма, ни нянька. Крестник не в счет, там другое. А тут девчонка половозрелая на попечение. Парканув тачку, зашел в зал ожидания. Народа было не так уж и много. Взгляд упал на темную макушку, которая чем-то привлекла внимание. Хотел набрать на телефон, но потом плюнул и пошел так. Она одна тут с чемоданом, остальные явно встречающие налегке. Значит, не зря взгляд на ней зацепился. Подойдя практически вплотную, остановился и немного понаблюдал. В одной руке зажат стаканчик с кофе, в другой нервно вертит телефон. «Ну что, привет, мелочь! С возвращением!» — сказал, а она, вздрогнув, плавно обернулась. «Привет, Стас!» Встав со своего места, схватилась за ручку чемодана. «Не знаю, как вообще ее узнал. Это скорее на уровне интуиции произошло. Потому что мелочь не такая уж и мелочь, как оказалось. Ну, за исключением роста, конечно. Напомнила мне чем-то Алиску. Такая же коротышка». «Да, повезло Тимычу. Отхватил себе настоящую хранительницу очага и уюта. Она мне даже приглянулась когда-то. Но девушка друга табу. Поэтому никаких поползновений в ее сторону я не делал. Мало того, что на чаше весов многолетняя дружба, так мне еще и жить хотелось. Там сразу было понятно, что Тим влип по полной, хоть и пытался это долго отрицать. Пришлось и мозги вправлять обоим в свое время, чуть не наломали дров. Но благо все закончилось как нельзя лучше. С тех пор Алиска мне как сестра». «Давно ждешь?» – выдернул себя из мыслей и снова внимательно прошелся взглядом по Ольге. «Да, за этой мадам точно глаз да глаз. Почувствовал себя словно отцом, который будет отгонять от своего чада всех недостойных и неугодных. Да, весело будет. Знала бы заранее, более поздним рейсом полетела бы. Глядишь, и успел бы вовремя». «Смотрю, у кого-то зубки отросли. Не то, что раньше. Ей привет, а она мычит в ответ что-то несвязное и нечленораздельное». «Ладно, не злись, мелочь. Пробки жуткие. Не говорит же ей, что я чуть не протрахал ее прилет. А вот то, что пробок не было, мне реально повезло. Давай свою ношу, поехали домой». «Поехали», — вздохнула, подтолкнув ко мне чемодан. Загрузившись в машину, тронулись в сторону дома. «Какие планы? Из-за чего вернуться решила?» «Пока ничего определенного. Найду работу, устроюсь потихоньку, квартиру сниму, а дальше видно будет. Надоело там, домой захотелось. Тут роднее как-то». «С работы разберемся. Есть у меня для тебя парочка вариантов. Потом обсудим. Устроит – хорошо. Не устроит – еще варианты подберем». «Спасибо, но я сама могу поискать». «Можешь, конечно. Но зачем искать, если можно себе облегчить жизнь? Пользуйся, пока возможность есть». «Ну, может, ты и прав». «Правильно, не надо со мной спорить. Провальное это мероприятие». «Комнату я тебе подготовил. Сейчас приедешь – посмотришь. Если чего-то хватать не будет – докупим. Говори, не стесняйся». «Хорошо, спасибо. А ты один живешь?» – спросила, немного замявшись. «Один. До сегодняшнего дня». Подмигнул, не переставая улыбаться. Почему-то смотрел на нее и непроизвольно разъезжался в улыбке. Всю дорогу к дому не покидала мысль, что я кого-то не того прихватил с аэропорта. Где тот угловатый щуплый парнишка с девчачьим голосом? И кто эта красотка рядом? Неужели можно было так сильно поменяться? Я вот честно даже подзалип на эти изменения. Бывает же. Поднялись в квартиру. Поставив чемодан, разулся и, подождав Олю, пошел вглубь квартиры. Как для одного, мне тут даже многовато места. Четырехкомнатная хата на 20-м этаже с видом на город. Потом и кровью заработал на нее, причем в прямом смысле. Иногда даже подумывал какую-то животинку себе завести. Но с моим образом жизни откинул эти мысли. Слишком часто я пропадаю вне дома. Работа сжирает все свободное время. Себя бы успевать выгуливать, что порой бывает проблематично. Шел по коридору в направлении комнаты, которую выделил Оле. Не заметил даже, что она остановилась. «Это, я так понимаю, вместо красной ковровой дорожки?» Не сразу понял, о чем она. Только потом заметил, как она изящной ножкой в тапочке откинула в сторону красные кружевные стринги, валявшиеся на темном полу ярким пятном. «Черт, видать, в спешке я выпроводил ночную обольстительницу с голой задницей. Хотя вряд ли эти нитки могли бы что-то прикрыть». «Да, походу и правда придется завязывать, таскать к себе домой девушек. Печально, конечно, но не критично». «Да, подготовился к твоему приезду», — ляпнул хер пойми что. «Надеюсь, что это твое?» — изогнута вопросительно бровь, ехидно мелкая. «Да Господь с тобой, я по девочкам». Почему-то после этих слов щеки Ольги стали цветом под стать этих труселей. Скромная мелочь. Подхватив клочок красной ткани, засунул в карман и проследовал дальше. Распахнул нужную дверь и пропустил Олю вперед. «Ну, собственно, вот твои владения. Чувствуй себя как дома. Остальную квартиру могу показать сразу или позже, сама решай». Я бы приняла душ с дороги и переоделась, а потом можно и экскурсию. Не вопрос. Полотенце в шкафу, ванная по коридору, направо вторая дверь. Поставил чемодан и вышел, прикрыв за собой дверь. Пока Оля занималась своими делами, я пошел к себе. На удивление, мне пока было вполне комфортно. Думал, меня сразу заморочит от чьего-то присутствия в доме. Хотя, может, это обманчивое чувство, и я еще не вкусил прелести совместного проживания. Я уже и забыл, как это. Последним человеком, с которым я делил территорию, была моя бывшая жена, с которой, к слову, мы развелись почти 5 лет назад, прожив при этом вместе меньше года. Чертовски токсичное время было. Сейчас-то это другое, конечно, но тем не менее еще один человек на моей территории. Ладно, посмотрим по обстоятельствам. За то время, пока Оля плескалась в ванной, я успел переодеться и заказать доставку. Дома у меня шаром покати, а она наверняка голодная с дороги. В ожидании мелочи и курьера поставил чайник. Сам тоже не отказался бы перекусить, но пока буду довольствоваться чаем. Оля появилась на горизонте, когда я уже практически осушил кружку. Провел ей небольшую экскурсию по квартире, объяснил, что к чему, а там уже и курьер нагрянул. За стол сели практически в ту же секунду. Я не ошибся в том, что Оля была голодной, ела с аппетитом, но явно была немножко зажатой и чувствовала себя скованно. «А у тебя чисто», – сказала, отложив столовые приборы в сторону. «А должно быть грязно?» – удивился ее заключению. «Не знаю», – пожала хрупкими плечиками. «Ты живешь один. Вот почему девушки думают, что если мужик живет один, то это обязательно должен быть свинарник? Раз в неделю ко мне приходит клининговая служба. Самому мне не хватает времени на уборку». «А, ясно. А что за работу ты хотел мне предложить?» «Какой резкий переход». «Есть два варианта. Можно пойти в фирму моего друга. Я с ним еще не говорил, правда, но уверен, он не откажет». «А второй вариант?» – поинтересовалась осторожно. «Можешь устроиться администратором в моем зале. Ставка как раз пустует, и если хочешь, то можешь выйти, пока не подберем что-то основное». «Давай второй вариант. На первое время самое то. Только я в этом ничего не понимаю». «Не переживай, я все объясню. Да и там сложного ничего нет. Единственный минус – там бывают ночные смены». «Но это я точно как-нибудь переживу. А приступать когда?» «Да хоть завтра. Ну, я думаю, тебе нужно какое-то время, чтобы освоиться и набраться сил перед трудовыми подвигами». «Наверное, да». Вот и договорились. Закончив с приемом пищи, мы разошлись по комнатам. Понятия не имею, что с ней делать. Вроде уже взрослая девчонка. Должна сама себя развлекать, да? Но у меня почему-то стойкое чувство, что я чем-то должен ей помочь. Хрен знает, наверное, это мои загоны. Я привык к мысли, что она мелкая сопливая девчонка, и с теми же мыслями ее и встречал. А оказалось, что девочка вроде как выросла, да только у меня в мозгу она до сих пор ребенок. Наверное, если бы не зазвонивший телефон, я так бы и лежал бесцельно, пялясь в потолок. «Да», – принял вызов и сел на кровати. «Оклемался? Заводила?» – беззлобно подколол меня друг. «Да, вчера я вместо тамады отжигал». «Да живой вроде». «Отлично, тогда дуй к нам. Алиска ждет тебя на ужин, да и Лешка тебя требует». «Ну, им я не могу отказать. Скоро буду». Завершив разговор, переоделся и пошел на выход. Уже практически в дверях тормознул. «Надо, наверное, Оле сказать, что я уезжаю». Решив, что так будет правильно, вернулся и постучал в дверь ее комнаты. Получив одобрение, вошел и залип на упругой попке в светлых шортиках. «Стас?» «А, только сейчас дошло, что я зашел и тупо молчу». «Я спрашиваю, ты что-то хотел?» Видимо, почувствовав мой взгляд до этого, она как-то смущенно и неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Да, я отъеду ненадолго. Если что нужно, звони. Тебе прозвон сейчас скину. Сохрани номер тогда». «Хорошо. Я пока как раз немного отдохнуть хотела». «Ну и отлично». Быстро попрощавшись, вышел из квартиры. До дома Тима и Алиски добрался минут за 30. Там меня уже встречали с распростертыми объятиями. Все как всегда. Лешка, не слазивший с моих рук. Раньше я к детям был как-то ровно настроен. Но этот обаятельный карапуз поменял мое отношение. Алиска с Тимуром, которые не отлипают друг от друга. Кто бы мог подумать, что девчонка, свалившаяся как снег на голову, так поменяет Тима. От того твердолобого и вечно хмурого мужика не осталось ничего. Очередной раз ловлю себя на мысли, что ему охренеть как повезло. Хоть и пришел он к этому всему через трагедию и дальнейшие сложности. А теперь вон, дом, уют, любовь. Сын еще и дочка на подходе, которая, чувствуя из меня, потом веревки ведь будет не меньше брата. Не говорю уже о том, что будет с Тимычем. Некогда суровый мужик стал теперь плюшевым мишкой. Бывает же. Посидели душевно, как в принципе и всегда. Иногда все же даже я устаю от вечных гонок по жизни и постоянного непостоянства. Пока Алиса пошла укладывать мелкого, мы с Тимом стояли на крыльце. Перетерли пару рабочих вопросов, и я, посмотрев на часы, подумывал, что пора сворачивать удочки. «Ты какой-то груженый сегодня. Даже лисенок заметила. Все нормально?» «О да, от моего проницательного друга ничего не скрыть. Рентген ходячий». «Да нормально все. Так, свои загоны. Не говорит же ему, что я гружусь, сам не понимая чего. Ну смотри, мы, если что, на подхвате». «Это ты лучше Михе скажи», — вспомнил угрюмую физиономию друга на вчерашнем праздновании его же мальчишника. «Тоже заметил. Что у него, что-то не то?» «Да тут слепой и то заметит. Только он молчит, как рыба». «Значит, не время еще. Созреет, расскажет». «Да, тут Тим явно лучше шарит. Сам такой же был. Клещами не вытянешь, пока сам не надумает сказать. Хотя я знаю его как облупленного и всегда примерно представлял, в чем дело. Порой даже лучше его самого». «Скорее всего. Ладно, поеду я. Алиске передай тогда, не буду уже дожидаться». «Да оставайся, чего мотаться будешь?» «Не, я домой». «Ну, как знаешь. На связи тогда». «Да, раньше я бы без раздумий принял приглашение, а сейчас домой помчал. Как-то неудобно стало оставлять Олю одну в незнакомой квартире, когда она только-только прилетела. Видимо, с Лёшкой переобщался, раз во мне взыграли чувства опекунства и ответственности». Ехал с каким-то чувством еле уловимой грусти, всегда уезжая от них с чувством легкой тоски и одновременной радости. Хотел бы я так, как у друга? Однозначно. Будет ли у меня так? Вряд ли.